Глава 10. В половине шестого утра во вторник специальный агент ФБР Броган, оставшись один в зале совещаний на третьем этаже, воспользовался одним из только что проведенных телефонов, чтобы позвонить своей подруге. Половина шестого утра – не лучшее время, чтобы извиняться за сорванную встречу вчера вечером. Но Броган был очень занят, и по его прикидкам – впереди просвета тоже не предвиделось. Поэтому он набрал номер своей подруги. Разбудив ее, он объяснил, что на него навалились дела, и, по всей видимости, он не разберется с ними до конца недели. Не очнувшаяся от сна, подруга была очень недовольна. Она заставила Брогана повторить все дважды. После чего предпочла истолковать его слова как трусливую прелюдию к разрыву. Броган, в свою очередь, тоже рассердился. Он сказал, что бюро всегда будет на первом месте. Неужели нельзя это понять? Но объяснять подобные вещи в половине шестого утра заспанной женщине очень непросто. Они поругались. И Броган расстроенно положил трубку. Его напарник Милошевич сидел один в своем кабинете. Обессиленно развалившись в кресле, также расстроенный. Его проблема заключалась в отсутствии воображения. Это было его самым слабым местом. Маград приказал ему проследить каждый шаг Холли Джонсон, начиная со вчерашнего полудня. Однако Милошевичу пока что ничего такого и не пришло в голову. Он видел, как Холли вышла из здания ФБР. Шагнула на улицу, сжимая в руке металлический костыль. Все это произошло у него на глазах. Но дальше картинка обрывалась. Милошевич усердно ломал голову всю ночь напролет, но так ничего и не смог придумать. В половине шестого он принял душ, затем выпил кофе, по-прежнему чувствуя себя отвратительно. Вернулся в свой кабинет, сел за стол, погружаясь в размышления. Затем взглянул на массивные золотые часы на руке, узнал время, улыбнулся, почувствовал себя лучше. Подумал еще немного, снова сверился с часами, кивнул. Теперь Милошевич мог ответить своему начальнику, куда направилась вчера в 12 часов дня Холли Джонсон. В 1702 милях от него сгущалась паника. Первые несколько часов третий плотник провел в тупом оцепенении, обессиленный и покорный. Заказчик заставил его подняться на второй этаж и затолкнул в угловую комнату. Тупое оцепенение вынудило молодого парня потерять впустую несколько часов. Он сидел на полу, бессмысленно уставившись в стену. Затем его охватила безумная надежда, что все это лишь неудачная шутка-страшилка в духе праздника всех святых. После этого парень потерял еще несколько часов, убеждая себя, что ничего страшного не произойдет. Но, наконец, как бывает всегда с осужденными, оставшимися в одиночестве в предрассветные часы, надежды оставили его, и он задрожал от страха, погружаясь в панику. Потеряв пустую половину отведенного времени, плотник взорвался лихорадочной деятельностью. Однако он понимал, что все его усилия бесполезны. Удар насмешницы судьбы был сокрушительным. Работая над этой комнатой, плотники постарались на славу, сделали все как нужно. У них перед глазами плясали пухлые пачки долларов, они нигде не схалтурили. Все до одной доски были плотно подогнаны друг к другу и прочно приколочены. Плотники не использовали ни одной своей уловки, позволяющей убыстрить работу за счет ее качества. Все до одного гвозди были забиты по самую шляпку. Окна отсутствовали. Дверь была прочная. Выбраться отсюда невозможно. Парень целый час, словно обезумевший, бродил по комнате. Ощупывал огрубелыми ладонями каждый квадратный дюйм стен, потолка, пола. Это было лучшее творение его бригады. В конце концов, парень забился в угол и, уставившись на свои окровавленные руки, расплакался. «Химчистка», — сказал Маград. «Вот куда направилась Холли». Они находились в зале совещаний на третьем этаже. Вторник, 7 часов утра. Маград сидел во главе стола. Перед ним лежала новая пачка сигарет. «Да?» – переспросил Броган. «Она направилась в химчистку?» Маград кивнул. «Мило, объясни ему». Милошевич улыбнулся. «Я только что вспомнил», — начал он. «Я проработал с Холли 5 недель, так? С тех пор, как она повредила колено. Каждый понедельник в обеденный перерыв она сдавала вещи в химчистку и забирала то, что сдавала на прошлой неделе. Не думаю, что этот понедельник чем-то отличался от остальных». «Допустим», — согласился Броган. «Но в какую именно химчистку?» Милошевич покачал головой. «Не знаю. Холли всегда ходила одна. Я пытался предложить свою помощь, но она каждый раз отказывалась. Все 5 понедельников подряд. Холли не возражала, когда я помогал ей по работе. Но она ни за что не соглашалась позволить мне носить ей вещи в химчистку. Холли не любит ни от кого зависеть». «Но она ходила в химчистку пешком, так?» — заметил Маград. «Совершенно верно», — подтвердил Милошевич. «Только пешком, неся на плечах 8-9 предметов. Так что можно спокойно предположить, что это место находится где-то недалеко». Броган кивнул, улыбнулся. «Это уже какая-то зацепка». Достав телефонный справочник, он раскрыл его на букве «Х». «Каким радиусом ограничимся?» – спросил он. Маград пожал плечами. 20 минут туда, 20 минут обратно. Это максимум, так? Не думаю, что с костылем Холли могла проковылять за 20 минут больше 1/4 мили. Итого берем квадрат со стороной в 0,5 мили. В центре это здание. Что у нас получается?» Броган развернул подробный план города. Изобразил грубый прямой угол раздвинутыми большими и указательным пальцами. По масштабной сетке определил, какое расстояние соответствует 0,5 мили. Нарисовал на плотной сетке улиц квадрат. Уткнулся в телефонный справочник, то и дело сверяясь с планом. Подчеркивая название карандашом, закончив, подсчитал, что получилось. 21 пункт. Маград удивленно посмотрел на него. 21? Ты не ошибся?» Броган кивнул. Пододвинул начальнику справочник. 21 химчистка. Судя по всему, жители этого города очень следят за своей одеждой». «Ну хорошо», — согласился Маград. 21 пункт. Ребята, в дорогу». Броган взял себе 10 адресов, оставив Милошевичу 11. Маград выдал обоим агентам большие цветные фотографии Холли Джонсон, переснятые с ее личного дела. Проводив их, он сел в кресло во главе стола и стал ждать, уставившись в пустоту, непрерывно куря, выстукивая кончиком карандаша беспокойный ритм.